а и убирайся, откуда приехал. Велю тебя сейчас прогнать и прогонят!» — крикнула в выступлении Грушенька. «Дура, дура была я, что 5 лет себя мучила! Да и не за него себя мучила вовсе! Я со злобы себя мучила! Да и не он это вовсе! Разве он был такой? Это отец его какой-то! Это где ты парик-то себе заказал? Тот был сокол, а это селезень! Тот смеялся и мне песни пел!» А я-то 5 лет слезами заливалась. Проклятая я дура, низкая, бесстыжая. Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собравшихся, наконец, мокринских девок. Залихватская плясовая песня. «То есть Содом!» — взревел вдруг пан Врублевский. «Хозяин, прогони бесстыжих!» Хозяин, который давно уже с любопытством заглядывал в дверь, слыша крик и чуя, что гости перессорились, тотчас явился в комнату. «Ты чего кричишь? Глотку рвешь?» — обратился к Врублевскому с какой-то непонятной даже невежливостью. «Скотина!» — заорал было пан Врублевский. «Скотина? А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал? Ты в поддельные карты играл? Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать. Знаешь ты это? Потому оно все одно, что бумажки поддельные». И, подойдя к дивану, он засунул пальцы между спинкой и подушкой дивана и вытащил оттуда нераспечатанную колоду карт. «Вот она, моя колода, нераспечатана». Он поднял ее и показал всем кругом. «Я ведь видел Лателева, как он мою колоду сунул в щель, а своей подменил. Шильник ты этакий, а не пан!» «А я видел, как тот пан 2 раза передернул!» — крикнул Колганов. «Ах, как стыдно! Ах, как стыдно!» — воскликнула Грушенька, всплеснув руками и воистину покраснела от стыда. «Господи! Экой стал человек!» «И я это думал!» — крикнул Митя, но не успел он это выговорить, как пан Врублевский, сконфуженный и взбешенный, обратясь к Грушеньке и грозя ей кулаком, закричал: «Публично, шельма!» Но не успел он и воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил их обоих. «Я его там на пол положил», — возвестил он, тотчас же возвратившись и задыхаясь от волнения. «Дерется каналья, небось, не придет оттуда». Он запер одну половинку двери и, держа настежь другую, воскликнул к маленькому пану: «Ясне вельможный, не угодно ли туда же? Пшепрашам!» «Батюшка, Митрий Федорович, — возгласил Трифон Борисович, — да отбери ты у них деньги-то, то, что им проиграл, ведь все равно, что воровством с тебя взяли». «Я свои 50 рублей не хочу отбирать, — отозвался вдруг Колганов. — И я свои 200, и я не хочу, — воскликнул Митя, — ни за что не отберу, пусть ему в утешенье останется». «Славно, Митя! Молодец, Митя!» — крикнула Грушенька, и страшно злобная нотка прозвенела в ее восклицании. Маленький пан, багровый от ярости, но нисколько не потерявший своей сановитости, направился было к двери, но остановился и вдруг проговорил, обращаясь к Грушеньке: «Пани, ежели хцешь исеть за мною, идзьмы, если не, бывай здрова». «Пани, если хочешь идти со мной, пойдем, а если нет, то прощай». И важно, пыхтя от негодования и амбиций, прошел в дверь. Человек был с характером, он еще после всего происшедшего не терял надежды, что пани пойдет за ним, до того ценил себя. Митя прихлопнул за ним дверь. «Заприте их на ключ», — сказал Колганов. Но замок щелкнул с их стороны. Они заперлись сами. «Славно!» — злобно и беспощадно крикнула опять Грушенька. «Славно! Туда и дорога!»